скажу так, вышеупомянутые скотчи, варьируют от просто очень хороших до совершенно поразительных. Они обладают силой и богатством вкуса, в существование которых во взрослом виски трудно поверить. В них чувствуется сильный привкус дыма. Правда, это дым летних костров, а не просто тлеющего торфа. Нотки морского бриза и целый спектр ароматов из очень богатой цветочной палитры. Восхитительный, жизнеутверждающий скотч. Я могу понять людей, которым не нравится Лафройг, или другие южане, но если ты не влюблен в Боумер, то, наверное, тебе вообще не стоит тратиться на виски. Многие дистиллерии довольно красивы. Многие, наверное, большинство, построены в очень приятных, а то и совершенно великолепных местах. Конечно же, ни благородство окружающего вискикурни пейзажа, ни ее архитектурная ценность никак не связаны с качеством производимого напитка. Существует несколько красивых заводов, которые стоят в изумительных местах, как бриллианты в дорогой оправе, или отличаются необычайно интересными архитектурными решениями, но производимые там молты особо высокой ценности не имеют. Правда, с их добавлением частенько получаются хорошие купажи. В свою очередь, например, дистиллерия Гленлевет, которая, несмотря на характерный для Спейсайда чудесный пейзаж с холмами и долинами, выглядит откуда ни посмотри. Как-то нелепо. Это растянувшийся по склону хаос архитектурных стилей, пропорций и материалов, которые в совокупности являют собой не самое приятное зрелище. Но все это не важно, потому что виски Гленлевет по праву считается одним из лучших продуктов Спейсайда, да и вообще одним из лучших односолодовых виски. Было бы здорово, если бы он производился в таком месте, которое соответствует его уровню либо в исключительно элегантных, почти безупречных природных условиях, либо в здании, спроектированном Лачинсом 7 или сэром Ричардом Роджерсом. Лачинс Эдвин, 1869-1944. Крупнейший представитель архитектуры британского неоклассицизма. Президент Королевской академии художеств с 1938 года. Один из создателей современного типа комфортной пригородной усадьбы. Роджерс Ричард родился в 1933 году. Титулованный британский архитектор. Один из зачинателей стиля хай-тек. При его участии спроектированы такие здания, как Центр Помпиду в Париже, выставочный зал «Купол тысячелетия» и штаб-квартира страховой компании Lloyd в Лондоне, Европейский суд по правам человека в Страсбурге и многие другие. Однако это производило бы только внешний эффект, да и вообще пусть лучше внимание заинтересованных потребителей будет сосредоточено не на зданиях, а на виски, но не иначе. Дистиллерии Айлы проигрывают в сравнении с окружающей красотой. Меньше всех повезло в этом смысле Брукладе и Боумору. Первое – это комплекс приятных глазу построек возле крошечной деревушки, перед которым тянется местами песчаный, местами каменистый берег глубокой морской бухты. А позади – невысокие, поросшие лесом холмы, местоположение, как вы понимаете, чертовски удачное, но все познается в сравнении. Второе – это примерно то же самое, но на другом берегу Лох-Индаала. На самом деле, вискикурня настолько прочно срослась с городом Боумер, что при перегонке спирта излишки горячей воды обогревают местный бассейн, расположенный по соседству. Опять-таки, Боумер, по сути, столица Айлы, изящный, привлекательный городок, который не может испортить вид стильных, аккуратных заводских корпусов на его южной границе, просто другие островные вискикурни расположены в столь пленительных местах, что дух захватывает. Из трех заводиков на южном побережье виден длинный язык моря, который представляет собой, честно сказать, я и сам не знаю, что он собой представляет. Даже после тщательного изучения отцовских морских карт, выпущенных в свое время Адмиралтейством, я так и не решил, к чему он относится, то ли к Ирландскому морю, то ли к Атлантическому океану, то ли к проливу Саунд-оф-Джура. В любом случае там довольно глубоко, а зимой сильно штормит. Миниатюрные островки, больше похожие на зубчатые обломки скал, пронзают поверхность воды, а вискикурни выглядят так, будто совершенно случайно очутились в ломаных складках земной поверхности, будто поселились там вместе с галькой, озерами и деревьями, а потом поерзали и устроились поудобнее. Выглядят они элегантно. Побеленные стены, черные крыши и элементы декора, пропорциональные постройки, ухоженные лужайки, в целом атмосфера неброской гордости. Название пишут огромными буквами на самой высокой стене, выходящей к морю, если фотографировать с нужного ракурса. Потом не придется чесать голову и бормотать, вроде бы смахивает на Лафройг. Кулейлил и Буннахейвен притаились в еще более впечатляющих местах и льнут к подножиям крутых холмов, отчего возникает ощущение, будто они в любой момент могут упасть в воду. Кулайла обращена на противоположный берег, Саунд оф Джура, а Буннахавен выстроена вдоль пролива в сторону моря, но из обеих дистиллерий прекрасно видны три огромные каменные груди с сосками, возвышающиеся на другом берегу, это скалы, Пабс оф Джура. Раньше на берегу неподалеку от Вискикурни Буннахавен лежало на удивление целое, хотя и ржавое судно, налетевшее на скалы. Лет 10 назад я проходил мимо него на пароме, возвращаясь с Колансея. С тех пор штормовое море, что выбросило судно на берег, оставило от него только обломки. Учитывая удаленность и первозданность пейзажа, как-то даже странно, что Буннахавен производит, наверное, самый мягкий, наименее резкий виски на острове, да, тоже с привкусом масла и соли, сладкими нотками хереса и отголосками торфа, но все же в сравнении с остальными продуктами Айлы. И ярким, энергичным окружением, напиток получается удивительно спокойным. Мне кажется, у меня выходит не самая лестная похвала, но это вправду превосходный молд, и если бы все виски с Айлы были яростными, как Лафройг, швыряющий торф, дым, и льет прямо тебе в лицо, то остров от этого сильно бы проиграл. Буннахавен, скорее похож на могучего тихоню. И это ему только в плюс. Его часто используют для изготовления Black Bottle. Наверное, лучшего из доступных блендов, который точно понравится любителям островного виски с Айлы. На острове Айла я останавливаюсь неподалеку от порта Илен. На ферме, Боливикар, у Тоби и Хариет Роксбур. Тоби. Румяный толстяк, шотландец до мозга костей, но по собственному утверждению, говорит с кристальным прононсом. Тоби, как никто другой, освоил взгляд Василиска. Мне повезло, что он никогда не смотрел на меня в гневе. И однажды послал куда подальше самого Роберта Максвелла. Максвелл Роберт, 1924-1991. Медиамагнат. Глава издательства «Макмиллан» с 1988 Гуард Джонмус по 1991 год. Погиб при невыясненных обстоятельствах во время морской прогулки на яхте. Девять, ныне покойного, после чего выжил, даже не потеряв работу, и рассказал, как было дело. Заодно это ему от меня огромный респект. Эрудит, острослов. Знаток литературы, Тоби вошел в мою жизнь как редактор издательства «Футура», купившего право на издание «Осиной фабрики» в мягкой обложке. Позже он согласился на публикацию «Вспомни о Флебе». «Вспомни о Флебе». Роман. Опубликован в 1987 году. Русские издания. Бэнкс и Энн. «Помни о Флебе». Перевод Миллера. Москва. 2002 год. Бэнкс и Энн. «Помни о Флебе». Перевод Крылова. Москва, СПБ. 2000. Моего первого научно-фантастического романа. По-настоящему мы познакомились в 1986 году, когда я впервые участвовал в конвенте фантастов. Я говорю «познакомились», но подразумеваю, что сам лежал на полу в баре со стаканом пива на груди, размышляя, почему потолок нависает так низко. А Тоби в это время накачивал мою жену шампанским.